Глава 20. Настоящее. Ли. Чем дольше Ли слушала улыбчивого, тем отчетливее понимала. Бюрократия и желание непременно нажиться на ком-нибудь в граничном были едва ли не всей основой бытия. Этим Стаб до боли напоминал ей родной мир с продажными чиновниками, высокомерными и агрессивными мигрантами и вороватыми офисными сотрудниками, только и знающими, как ныть о том, как им все и все должны, но слишком ленивыми, чтобы поднять свой зад от стула и попытаться самостоятельно добиться хоть чего-нибудь. Остаться в стороне от замысла караванщиков Ли, разумеется, не смогла. Но снаряжение, как и средств на него, и лечение с одной чернухи было недостаточно. Немного подумав, Ли решила все-таки покопаться в багажнике козлика и взяла с собой улыбчивого. Телепорта надо было познакомить с Пумбой. Причем сделать это так, чтобы они не прибили друг друга еще до того, как назовут имена. Караванщика к встрече пришлось готовить на ходу. Ли соловьем заливалась, расписывая ему, какой цивилизованный стаб сумел создать главный генеральный директор господин Пат, как сильно атомиты, живущие там, на северо-востоке, отличаются от местных. Конечно, где-то ей пришлось приукрасить, где-то умолчать, но в общем и целом, к тому времени, как они подошли к гостинице «Дуэт», улыбчивый хоть и был настроен скептически, в драку с Пумбой бросаться уже не собирался. «Подожди меня тут, пожалуйста», — попросила его Ли и пальцем указала на козлика. «Пумбе тоже надо подготовиться к встрече. Он может оказаться вспыльчив и... Ну, сам увидишь. Заодно ключи от машины возьму». Мутант, как выяснилось, продрых до обеда. Сумел сделать заказ в местной столовой. А после этого снова залез в свою радиоактивную ванну и прибалдел в ней настолько, что снова уснул. Благо, запирать номер не стал. Более того, он даже плотно прикрыть дверь не удосужился, так что по всему этажу разносился его богатырский храп. «Подъем, рядовой!» — рявкнула Ли, входя в номер. «Опять спим на дежурстве!» Пумба вскочила, расплескивая воду вокруг мини-бассейна, который на стойке регистрации почему-то скромно обозвали ванной. «Моя не спать! Пумба дежур!» Тут взгляд мутанта сфокусировался на Ли. «Ли, прийти к Пумбе, чтобы делать ему приятно!» Ли уже миллион раз успела пожалеть о своей шутке. Дело в том, что в ванне атомит находился совершенно голый, но до этого он там лежал, а теперь стоял в воде примерно по колено, и взгляду открывалось богатырских размеров достоинство мутанта. При виде Ли тут же занявшее торчащее положение. «Нет, Пумба, я пришла по делу». Не зная, куда деть глаза, выдавила Ли. «Оденься, пожалуйста, я буду ждать тебя в коридоре. И не бери с собой оружие. Во-первых, в граничном это запрещено, а во-вторых, мне надо кое с кем тебя познакомить». С оружием вышел казус. Без своего топора Пумба наотрез отказался вообще покидать номер. «Пумба – воин!» – гордо заявил он Ли. «Пумба всегда брать оружие и бить тех, кто не давать ему брать. Пумба не слушать глупые запреты». Ли уговаривать мутанта было лениво, поэтому она сразу зашла с козырей. «Ну тогда можешь продолжать сидеть в номере и охранять свою ванну. Заодно пропустишь всю заварушку для самых, что есть настоящих великих воинов». «Пумба участвовать, заварушка!» Тут же возмутился атомит. «Тогда Пумба положить топор и идти со мной, знакомиться кое с кем». Мутант с сожалением посмотрел на зажатый в руках топор, нахмурился, демонстрируя натужную работу мысли. И вдруг резко бросил оружие внутрь номера. Что-то зазвенело, что-то загрохотало, но не сильно. Ли поморщилась, надеясь, что разбилось не окно. За него при выселении наверняка придется заплатить немалый штраф. Махнула рукой, приглашая Пумбу следовать за собой, и отправилась вниз к улыбчивому. «Враг!» – завопил Пумба, едва увидев телепорта, прислонившегося к борту козлика. «Друг!» – тут же одернула его Ли, успев за мгновение покрыться холодной испариной. «Точно!» – с подозрением уточнил атомит. «Зуб даю!» – выдыхая от облегчения, поклялась блондинка. Улыбчивый, хоть и был предупрежден, при виде атомита в яркой панаме, солнечных очках и вполне себе теплого вида перчатках, вздрогнул и невольно отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Знакомьтесь», — сказала Ли. «Это Пумба, а это Улыбчивый». «Улыба-лыба», — расплылся в своем кошмарном оскале атомит. Глаза у Улыбчивого от такого наименования буквально полезли на лоб. «Привыкай», — с усмешкой посоветовала ему Ли. «У Пумбы специфические манеры». «Пумба – воин. Он бить, а не говорить». Медленно приосанился мутант, с превосходством глядя на улыбчивого. Тот сначала нахмурился, а потом вдруг расхохотался и махнул рукой. если он действительно классный боец, то мне плевать, как он будет выражать свои мысли. Рэмон через каждое слово свое мля вставлял, а мужик мировой был». При упоминании водителя фуры, растерзанного у нее на глазах, Ли резко побледнела. Воспоминания накатили волной ужаса. В ушах вновь зазвучал нечеловеческий вопль и рука Атомита, зажатая в ней печенью. «Что?» Заметив перемену, посерьезнел улыбчивый. «Помянуть надо», сглотнув ставшую вдруг вязкой слюну, выдавила Ли. Рассказывать улыбчивому о последних минутах Рэма она категорически не хотела. Хватит с него проблем. Еще только этим его расстроить не хватало. Конечно, навсегда замять эту тему не получится. Рано или поздно к ней придется вернуться. Но прямо сейчас Ли была не готова. А улыбчивый не настаивал. Возможно, потому что лучше нее знал нравы местных атомитов и догадывался, как все было. «Мы тоже еще не помянули. Не до того было», – сжал губы телепорт. «Обязательно помянем, как скаута на ноги поставим». «А пока давайте приступать», – указала на козлика Ли. «Вдруг что полезное найдется». Содержимое багажника больше было похоже на выигрыш в лотерею. И дело было вовсе не в том, что большую часть багажника занимали цинки с патронами самого что ни на есть стандартного калибра 7.62×39, новенькие еще в заводской упаковке автоматы и парочка непонятно как втиснутых в узкое пространство пулеметов Калашникова, вроде того, который таскал с собой Пумба, только ручных, а не танковых. Нет, настоящее сокровище было спрятано под обшивкой в районе колесной арки. Три красных жемчужины, завернутых в черный полиэтиленовый пакет. Они для пусть и уцелевших, но израненных караванщиков, задумавших отчаянный рейд в стаб местных атомитов, были сродни мании небесной и благословлению всех богов вместе взятых. Улей, щедро отсыпав им испытаний, также щедро и наградил пострадавших, а заодно дал шанс освободить тех, кому повезло не так сильно, как улыбчивому сотоварищи. Жемчуг Ли молча отдала ошарашенному улыбчивому, даже не подумав поинтересоваться мнением Пумбы. Хотя Атомит, кажется, им вовсе не заинтересовался. Все его внимание захватили блестящие от смазки вороненные стволы РПК. Оставалось только дать ему платочек размером с банное полотенце, чтобы по-детски восторженному мутанту было чем утереть капающий с губ слюни. Помимо оружия и жемчуга, нашелся живчик, забодяженный на такой сивухе, которую Ли не пила ни разу за годы, проведенные в улье. Зато он очень понравился Пумбе и был тут же ему с облегчением сбагрен. Также обнаружился запас тушенки, который по некоторому размышлению было решено запасом и оставить. Находки сильно облегчали подготовку грядущего рейда и экономили финансы караванщиков. Оружие также оставили в машине. Пригодится для рейда. Разошлись уже в темноте довольные и полные предвкушений. От предложения проводить его от греха подальше, улыбчивый вежливо, но твердо отказался. Оно, впрочем, было и понятно. Поймать хорошо прокачанного телепорта крайне сложно, даже если на охоту за ним выйдет целая толпа. Да и вряд ли кто мог видеть, как он тихо спрятал за пазуху пакет с жемчугом. Так что особо Ли за него не волновалась. А утром их ждал визит в местную поликлинику, который без всякого преувеличения должен был стать эпичным по всем параметрам.